В предыдущей беседе было уделено внимание на первый стих Евангелия от Иоанна, первая глава, где говорится так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Выражение «вначале было Слово», как было сказано, нисколько не говорит о том, что Слово или Господь Иисус Христос имел начало, но что Сын Божий безначален, вечен. И Он был в начале всех начал, то есть всего творения. Сегодня, по милости Божьей, продолжим эту тему. В вышепрочитанном стихе не только говорится о вечности Слова, или, иначе говоря, о вечности Иисуса Христа, но и о Его отношении к Богу Отцу и природе. Иоанн Богослов об этом говорит так: «И Слово было у Бога». Во-первых, здесь нисколько не говорится о том, что Слово было в Боге без всякого различия от первого лица. В большинстве европейских переводов стоит «И Слово было с Богом». Греческий предлог «прос», переведенный предлогом «у» и «с», имеет очень широкое употребление. Оно часто употребляется там, где речь идет о происхождении, направлении, зависимости и состоянии. Поэтому некоторые переводчики так перевели это выражение: «И Слово было лицом к лицу с Богом». А что это значит? Во-первых, что это Слово существовало вместе с Отцом Небесным. Некоторые даже допускают, что Иоанн, ученик Господа, желал Евангелием своим устранить заблуждение, которое посеял Киринф между людьми. Ириней, ученик Поликарпа, который был учеником Иоанна, так пишет об этом: «Некто Киринф, наученный в Египте, учил, что мир сотворен не первым Богом, но силою, которая далеко отстоит от этого привычного первого начала и ничего не знает о Всевышнем Боге». Сочинение Иринея, книга 1, глава 26, страница 94 в переводе Преображенского. В противовес этому евангелист учит, что Слово, то есть Господь, которым все получили бытие, нераздельно с Богом, в самом близком общении и единении с Ним. Во втором стихе «оно было вначале у Бога» повторяется мысль первого о вечном и довременном отношении Слова к Богу Отцу. Так как далее евангелист говорит о пришествии этого Слова в мир и о его воплощении, то чтобы выражение «у Бога» не навело кого-либо на мысль, что бытие Слова у Отца было приходящее, прибавляет, что оно было в начале, то есть существовало от вечности. Иоанн Златоуст говорит: «Чтобы ты, услышав, в начале было Слово, и признав его вечным, не подумал, однако ж, что жизнь Отца на некоторое расстояние, то есть на большее число веков, предшествует жизни Сына. И таким образом, чтобы ты не положил начало единородному», евангелист превосокупляет, «оно было в начале у Бога», то есть Он также вечен, как Сам Отец. Том 8, книга 1, страница 34. Во-вторых, если Слово было лицом к лицу с Богом, не значит ли это, что оно было тем, чем был Бог? И здесь мы переходим к другой теме, а именно, какова природа Слова? Однажды мне пришлось беседовать на эту тему с одной личностью, которая пробовала доказать, что Слово, то есть Господь Иисус Христос, по своей природе есть Бог, но только маленький по сравнению с Богом Отцом. Но если Он маленький Бог, то Он вовсе не Бог, так как Бог – личность неограниченная. В послании к Колоссянам апостол Павел говорит о Господе так: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота». 1 глава, 19 стих. Нет, дорогие друзья, Иисус Христос не маленький Бог, но великий, всемогущий, ибо в Нем обитает всякая полнота. И вот здесь евангелист Иоанн ясно говорит о природе Господа. «И Слово было Бог». Первый стих. То есть Слово было не только во внутреннейшем общении с Богом, оно само было Богом. Говоря грамматически, здесь Слово стоит как подлежащее, то есть как главная часть предложения. А слово «Бог» по-гречески «теос», отсюда мы получили слово «теология», без сомнения занимает место сказуемого предиката, то есть как описательная часть, говорящая о том, как это слово было или что оно делало. Как Иоанн заявляет, оно было Бог, то есть не Богом лишь некоторое время или божественным, как некоторые толкуют, а было Бог в полном смысле этого слова. Некоторые даже утверждают и по сей день, что с точки зрения греческой грамматики здесь не говорится о Боге с большой буквы, как они говорят, так как перед словом «Бог» в оригинале не стоит определенный артикль. Поэтому они заключают, здесь говорится о так называемом меньшем Боге. Но нужно заметить, в данном случае, согласно грамматике греческого языка, артикль ставится тогда, когда сказуемое предшествует подлежащему. В данном случае, в оригинале, подлежащее предшествует сказуемому, и поэтому не нужен определенный артикль. Таково же явление мы можем увидеть в Новом Завете на греческом языке. Кроме этого, можно добавить следующее. Во многих местах Нового Завета слово «теос», имеющее в виду Бога Отца, употребляется также без определенного артикля. Например, от Иоанна 1:6-12:3-2:21. Даже воплощенное слово, как бы отделенное, настойчиво говорит о себе. «Я и Отец одно» от Иоанна 10:30. Воплощенное слово, известный теперь как человек Иисус Христос, утверждало, что оно пребывает в Боге, и Бог пребывает с ним, а поэтому может совершать такие дела, которые под силу только Богу, как, например, дарование зрения слепому, укрощение бури и даже воскресение умерших. О Господе Иисусе Христе, как о Боге, ясно свидетельствует и третий стих первой главы от Иоанна. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». В этих словах Евангелия не говорится о том, что Слово было у Отца как орудие у художника при сотворении мира, чему учил Филон, или что Слово есть только слуга Отца, как в свое время высказывал Ориген. Напротив, Слово есть такой же самостоятельный творец мира, как и Бог Отец. Важно отметить, что учение о предвечности Сына, о том, что Он есть Бог, основывается не только на писаниях апостола Иоанна, а на всей Библии. Первый стих из первой главы книги Бытия гласит следующее. «Вначале сотворил Бог небо и землю». В еврейском тексте слово «Бог» – «Элохим» стоит во множественном числе. Не говорит ли это нам о Святой Троице? Еще более интересно звучат слова в 26 стихе той же главы. «И сказал Бог», то есть Элохим, «сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». С кем советовался Всевышний? С ангелами? Но разве они подобны Богу? У пророка Исаии мы находим такие слова: «Я первый, и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». Пророк Исаии, 48 глава, с 11 по 16 стих. Кто это, называющий себя первым и последним? Апостол Иоанн дает нам ответ. Это слово, которое было с Богом и которое есть Бог. И поэтому неудивительно для нас заявление Фомы, которое он сделал при встрече с воскресшим Господом Иисусом Христом. Он воскликнул: «Господь мой и Бог мой» от Иоанна 20:28. Итак, о вечности Слова, о Его отношении к Богу Отцу, о Его природе было сказано выше. И нам это нужно знать, ибо сие написано, дабы мы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную. Аминь.